Итак, так, значит, итак, у нас сегодня 18 марта 2013 года. Вот, прекращаем трепаться. Вот, щенка можно спинать на пол, и тогда в этом случае он не будет никому мешать. Я, наверное, не дождусь, пока его заберут уже наконец. Вот, значит, и Марк, аркан номер 18, я уже, по-моему, говорила. Изучаем, как он выглядит. Значит, выглядит он устрашающе. Значит, это у нас негативный аркан, но последний. То есть дальше мы уже выходим в такую зону позитива. Ну и старших арканов. Да, в младших у нас еще там всякие неприятности будут наблюдаться. Вот, а конкретно будет малоприятная девятка скипетров и десятка мечей. Вот, остальные карты тоже, в общем, вполне себе вкусные и внятные. Вот, значит, ну, Луна большая, полная, такая, знаете, почти магическая, да, вот такая сильная. Вообще должен был быть туман. Но что-то я как-то туманы, честно говоря, не замечаю. Насколько я понимаю, в этом тумане дальние две башни должны просматриваться в какой-то дымке. Согласны? Нет? А здесь мы их видим, в общем, вполне себе внятно. Вот, поэтому я бы сказала, что уровень тумана нарисован недостаточный. Но символ при этом все равно присутствует. Туман, как то, что туман делает, он искажает действительность, он искажает восприятие, да, его сложно поймать, да, так или иначе. То есть, а в чем конкретно искажено мое восприятие, спрашивает человек под Луной. Мы говорим, ну как, во всем? Он говорит, а где конкретно? Везде. Ну вот, он говорит, ну нет, ну не может же быть, да, чтобы везде, ну вот, под Луной может. То есть смотрите, да, понятно, что какие-то объекты реально существуют, то есть в тумане есть объекты, которые вам мерещатся, согласны? И буквальные объекты, но даже те объекты, которые буквальные, они все равно вам почти что мерещатся, да, потому что они другие. Вот, и, соответственно, сама вот эта полная Луна, да, вот как такой символ, соответственно, да, вот, ну, помните, лунатизм, да, когда ты себе не совсем принадлежишь, когда ты делаешь то, что не совсем соображаешь, да, и прочее, прочее. Вот мне, например, в припадке лунатизма родной брат однажды с третьего этажа чуть не выбросил. Ну вот, причем мне было реально страшно. Я зашла к нему в комнату за сигаретками, это о вреде курения. Ну вот, значит, а он при этом проснулся, как мне казалось, с открытыми глазами, пошел на меня и говорит: прыгай в окно, дура. А при этом окно открыто настежь, потому что лето. И третий этаж. Я, понимаешь, я не согласна прыгать в окно. И он на меня идет, а он большой мальчик, достаточно вырос, как вы понимаете, говорит: прыгай, а то сгоришь. Я, понимаешь, ему снится, что пожар, он меня сейчас правда нахрен выбросит. Вот, я начинаю блеять: Андрюшенька, Андрюшенька. Вот, в результате он, на мое счастье, останавливается, возвращается, ложится на кровать, закрывает глаза и спит дальше. Я выхожу крестясь, понимаете, и курю уже две сигареты. Потому что очень нервно. Ну, то есть я так понимаю, что если бы он приспичило все-таки спасти мою жизнь от видимого пожара, он бы меня правда туда выкинул. Ну вот, в общем, как-то, знаете, очень непросто все это было. Вот, ну, к слову сказать, это был первый и последний случай такого опасного лунатизма. Да, ну просто про то, да, что такое лунатизм. Это ты себе не принадлежишь. Да, и понятно, что тебе кажется, например, да, ну вот как ему казалось, да, что надо спасаться, и ты из-за этого, соответственно, создаешь, ну, какие-то повышенные тревожность, Луна. Согласны, да, что когда вот такая Луна на вас смотрит, возникает, да, вот повышение внутренней тревожности, да, вот непонимание того, что происходит, может что-то приглючиться от этой тревожности. Вот, и в результате вы можете совершить неадекватные действия. Имейте в виду, что лучше под Луной на всякий случай даже не действовать, да. Вот, тогда хотя бы будете Луне только внутри себя, да, последствия от этого будет меньше. Вдали две башни, вот смотрите, с этими башнями очень интересная история. Значит, вот если бы мы на них поставили бы массивный каменный фронтон, как это обычно бывает на Попесе, да, там правосудие и же с ними, то в принципе, в общем-то, да, был бы вполне себе завершенный такой поток. А здесь поток обрубленный. Понятно, нет? То есть поток есть, но не полный. Ну, мы об этом, в общем, конечно, тоже будем говорить на Луне. Лунная такая дорога, ну, в смысле, дорога залита этим светом Луны, и на ней, видите, капли крови. Вот эта капля крови, да, она, так, не морщитесь, болевые белые сенсоры, это не об этом, это символ. Это символ. Значит, это не результат зверского убийства, нет, нет, нет. Ну вот, это сообщение о том, что, в принципе, Луна во многом, вас пробуждаясь, поднимает еще и родовые кровь, родовые всякие программы. Понимаете, да, то есть вот помните, я вам на императрице рассказывала, что есть два направления родовых программ, да, которые про вашу эволюцию и про ваши инволюции. Вот инволютивные, глубокие, да, вот такие родовые там какие-то страхи, там я не выживу, сдохну, да, умру от голода, да, там или там еще что-то. Ну, то, что мы описываем как красные хвосты, только вот, ну, очень глубокого основания, что это даже не вопрос твоего опыта. Мы под Луной боимся даже того, чего у нас никогда не было. Но в родовой матрице, да, как некий страх заложено. Ясно, нет? Хорошо. Вот, и двое тут сидят прекрасных, волк с, соответственно, собакой. Угадайте, где кто? Нет. Волк справа, совершенно верно. Собака слева. Волк от собаки не отличаете. Вот, мой тотем оскорбился. Ну вот, значит, тут меня даже Марк, например, отличает. Он показывает на волка и говорит, показывает на собаку и говорит, а фак, вообще, все в порядке. Вот, хотя, в принципе, большой мальчик мог бы уже и словами говорить. Вот, значит, так, что происходит вообще? Почему у меня все время Игорь общается с Леной? Вот. Не, я не прошу, чтобы они это делали во время перерыва, но на уроке как-то очень много. Ты разъясняешь Гексли, где в чем разница между волком и собакой? Наоборот, ужас. Ай-яй-яй, не различаешь волка от собаки. Вот, значит, про символы. Что, опять наоборот? Что ж такое-то? Что ты путаешь? Да вот. Значит, хорошо. А, волк – это наша одичавшая часть, слышите? Это логическое почти. Одичавшая часть психики. Вот такая вот сидит себе и дико воет. Вот. А вторая, соответственно, у нас – это одомашненная часть психики. То есть осознанная. Есть дикая, неосознанная такая, да, вот дикая, потому что неосознанная. И есть, соответственно, та, которая домашняя, осознанная, но при этом, да, это тоже вполне себе там понятно, что часть психики, и обе они подвержены, воют, действию Луны. Понятно, да? То есть, иначе говоря, и ваша неосознаваемая часть, и ваша сознательная часть, и то глючат. Понятно? Ладно бы хоть одна только глючила, тогда можно было на второе опереться. Хренушки. То есть глючит вся психика. Отлично. Еще мы видим на переднем прям плане. Видите, передний прям план. Вот, там мы видим что? Зловонную лужу. Запах нарисовать не получилось. Поэтому нарисовали только пузыречки зловония, которые в случае, если они взорвутся, плохо пахнут. Что вам не так? Передний план спереди. Сия означает, сейчас объясню, что означает, оно в комплекте с раком. Вот, рака, видите? Ну вот. Значит, рак что описывает вместе с зловонной лужей? Что можно, в принципе, на карте Луна себя прорабатывать, а можно, подобно раку, слышите, да, пятиться назад, обратно в это тухлое болото, да, твоих там, я не знаю, там ложных, да, там ненормальных, да, там представлений. Ну, понятно, нет, то есть, иначе говоря, помните, я вам на дьяволе рассказывала про лук протухший, да, ну вот это об этом. То есть можно, грубо говоря, стараться закрыть и сделать вид, что я не я и лошадь не моя, можно тупо убраться. Да, убираться неприятно, но это проводит вас вперед. Ясно, нет? Вот, а некоторые мальчики и девочки, вместо того, чтобы при обнаружении Луны убираться в своей жизни и находить тот источник, который эту Луну создает внутри, вместо этого пытаются этот источник запихнуть подальше, и он там дальше опять воняет, даже когда вы с этой вонью напрямую не коммуницируете. Понятно? Нет. То есть, иначе говоря, всегда это вот такое движение назад может быть возможно. Прекрасно, все, символ описала, дело сделано. Вот, теперь про значение карты. Как мне хорошо тут даже есть даже на чем рисовать. Значит, сейчас этим и займемся. Так, с чего бы начать? Она такая многогранная, эта Луна. Давайте начнем с ее все-таки эзотерической части. Ладно, а потом перейдем к бытовой. Так просто проще на самом деле. Так бытовая будет все-таки, как мне кажется, понятней, когда вот уже эзотерическая началась. Значит, эзотерически, пожалуйста, клиентов не грузите. Они под это не подписывались. Так, а где мой? Где мое письмо? Сейчас, подождите. Как я и обещала, эзотерическая часть. Значит, суть это эзотерической части, значит, ну, первая часть эзотерической части. Значит, ну, вы знаете, да, что есть некий информационный поток. Вот, поток, который идет из Акаши хроник. Помните хроники Акаши? Это вот там то, где написано про разные варианты судьбы, про причины, следствия и про то, что сейчас. Вот, вот у нас там некие хроники Акаш. А. Вот, и, соответственно, человек, вот у нас первый вариант, это вариант Папессы, аркан номер два, Папесса. В первом варианте. Значит, человек, подключенный, подключается, ну, не подключенный, а подключается к этому потоку. Ну, канал есть все время, просто, ну, знаете как, трубы есть, но по ним может ничего не течь, ну, потому что перекрыто. Да? Значит, включаем, то есть запрашиваем, начинаем, открываемся, готовые принять эту информацию, и информация послушно начинает течь. Вот, она, соответственно, дотекает до нашего бессознательного, потому что оно у нас с этим каналом находится в коммуникации. То есть водопроводные трубы до него идут, в любом случае, до бессознательного. Получается, у нас бессознательное находится выше, чем сознательное. Вот, да, и вот так раз, и в бессознательное опустилось знание. Дальше после этого бессознательное, чтобы это знание пропустить, расступилось. И там это знание разместилось, такое, как оно есть, целостное. И дальше у вас вся возможность его осознать. После того, как вы его осознаете, как там, простите, я сегодня хулиганю, значит, как там Фаина Раневская, когда дарила огурец длинный, большой своей подруге, говорит, хочешь, ешь его, хочешь, живи с ним. В общем, что хочешь, то, соответственно, и делай с этим знанием. Вот, да, хочешь его прям напрямую выдавай вслух, хочешь, держи в себе и думай, как бы его упаковать, чтобы выдать. Да, то есть, знаете, это вечная проблема Папессы, как теперь это упаковать, чтобы было прилично. Вот, значит, или выдавать прям в неприличном формате. Это вот такой выбор. Слово сказать несложно через какое-то время уже, после практики. Значит, просто появляется клеймо, что ты неприличный человек, а ты, в общем, ведешь себя соответственно. Самое же главное соответствует, правда? Вот. Можно, соответственно, да, там, что еще? Можно вообще его никак не выдавать текстово, а можно, например, там, его там, ну, в корову играли или в крокодил, можно его как-то там изобразить, в общем, что хочешь, что с ним и делать, да, ну, вот оно уже пришло. Ты его уже осознал, и дальше, соответственно, как ты с ним разбираешься. Значит, при этом от твоего бессознательного здесь, в этом знании, ничего нет. Бессознательное расступилось. Все, что есть, это, ну, вот то, что... вот, конечно, вы понимаете, что знание Акаш, оно, конечно, должно каким-то инструментом. Везде. Вон. Тут. Уже пришли за щенком? Так, сейчас, секунду. Понятно, что то, как это звучит в хрониках Акаш, и то, чтобы ты это понял своим человеческим бессознательным, то есть человеческое бессознательное должно иметь эти инструменты, да, то есть, помню, опять же, в этой же самой игре в корову, помните, нет? Что это за игра такая? Это когда делится на две команды, надо какое-то слово показать, без слов, чтобы те угадали, да? Вот я помню, значит, как в этой игре в корову, я им просто так об этом рассказывала, как вы понимаете. Значит, у нас один мужик, вроде бы взрослый, пытался показать некое слово. Он был из нашей команды, понимаете, мы вот, мы все передумали. Вот, показывал он это, значит, начал он с показывания того, что некий человек ходит в камере в наручниках и очень от этого страдает. Значит, потом этот же человек, как он нам показывал, совершает разные правонарушения, потом опять сидит в тюрьме. Мы там все перепробовали. В результате выяснилось, это слово «безобразник». Значит, мы как-то, знаете, так малость подохуели от этого. То есть у нас слово «безобразник» никак, простите, не ассоциировалось со всем этим делом. И выяснилось, что мужик реально не знает слова «безобразник». У него такого слова нет. И поэтому, да, у него слово «безобразник» ассоциировалось с правонарушителем, причем, который по несколько раз сидел за то же самое. Ну, не просто уголовник, а еще и как это? Рецидивист, точно. Вот у него безобразник равно рецидивист был в его представлении. Конечно, он нам это показывал, а мы все никак, понимаете, не могли слово угадать. Это я к чему, да? К тому, что из потока могут сколько угодно орать, она сама дура, а у тебя в бессознательном звучит, нет, ну кто-то же должен быть виноват. Ну, понимаете, да, и вы ищете, а кто виноват-то? Они говорят, она сама, ты, нет, ну а кто виноват-то? Ну, понимаете, нет, что происходит. То есть вот почему мы столько времени тратим с вами на то, чтобы узнать эзотерическую часть Таро? Понимаете, да, чтобы вам поток мог, чтобы до вас хотя бы, понимаете, ну, допирало, когда из потока это идет. Понимаете, да, чтобы оно на сознательном уровне, да, вот я, например, на мастер-классе очень много тоже трачу время на то, что я описываю, а как оно бывает? Вот женская доля, какая она бывает? Да, там, например, а тема денег, а что там бывает с деньгами вообще? Что вы уже зная, что бывает, да, в результате, ну, как-то увидели, да, а какая здесь история? Уловили, нет? Отлично. Вот, то есть понятно, что прям, ну, не совсем без участия бессознательного происходит. Но бессознательное не более чем упаковывает то, что пришло из потока, дает этому форму, из безобразия делает образие. Это по песам. С Луной совсем другая история. Значит, на первый взгляд все, в общем, выглядит так же. Вот вторая история, первая история, вторая, и мы показываем, что в скобочках это у нас аркан номер 18. Тот же поток хроник Акаши, другого не дано. Тот же канал. Также происходит некий запрос. И информация благополучно поступает. Но блядское бессознательное не расступается, а поглощает в себя вот эту информацию, дальше после этого ее искажает через некие зеркала, и только после этого выдает на сознательный уровень. Значит, попробую объяснить, как это, ну, вот, выглядит буквально. Например, сидит у нас там, например, девица, у которой было тяжелое травмирующее отношение с мужиком, который там, не знаю, курил травку, ну, иногда, да, значит, и в результате они, ну, не в результате, да, а вот в результате этих отношений через какое-то время она с ним рассталась, он у нее там, не знаю, пытался отсудить пол имущества, там пол ребенка и прочее, прочее, вообще велся отвратительно. И ей пришла в голову такая, знаете, тонкая мысль, что все это из-за травки. Ну, типа не он сволочь, да, а травка виновата. Да, не могла же она любить сволочь, правильно? Она любила хорошего человека, но травка все испортила. Прекрасно. Вот, в результате у нее в ее бессознательном есть патогенная зона, да, связанная с тем, что, ну вот, то есть и бессознательно, да, что вообще мужикам нельзя доверять, правильно? Особенно тем, кто курит травку, а те, которые курят травку, даже если не мужики, все равно сволочи. Ну, понятно, да, у нее там такая групповая тема. Вот, это еще я не все перечислила, что у нее там может бессознательно в результате родиться. То есть есть ее индивидуальные тараканы, так понятно? Они точно тараканы. Вот, к слову сказать, не столь уж они индивидуальны, вот, потому что найдется с десяток людей, у которых такие же точно, да, то есть тараканы, в общем, не такое большое количество видов, как вам кажется. Ну вот, мне Женька Бродецкий сегодня ругался на то, что, значит, пишет что-то в ЖЖ и говорит, обязательно появится какой-то идиот, который два варианта, значит, по двум причинам меня злит. То есть пишет какой-нибудь там, я написал пост, а он пишет там в ответ на это какую-то херню. Значит, первое, кто тебе, миленький, сказал, что меня интересует это мнение? Второе, что ты решил, что это твое мнение? Да, это вот классическая история, значит, Исет, а вы знаете, что гадать на Таро вредно? Блядь, ну вот я первый раз это, наверное, слышу за свою 20-летнюю практику. Ну, скажи, скажи, почему вредно? Может, что-нибудь новенькое будет, а? Ну, не знаю, там может, пятнами покрываются все гадалки. Хоть что-нибудь скажи полезное. Ну, а почему? Судьбу прогадаешь, блядь, опять. Ну, 125-й раз, а? Ну, не ее же мнение, вы же понимаете? Это те же самые тараканы, да, которые просто, ну, скажем, из общества туда проникли. Ну, вот. Ась? Да они, в общем, в групповом бессознательном такой массовый тараканник, да, и как только там некритичные уши развесишь, тут же это в тебя залезает. Ужас. Вот, значит, все тараканами своими делятся еще, понимаете, да, вот что такое хорошие друзья, да, это те, которые способны с тобой поделиться своими тараканами, а кто еще? Вот, значит, и, соответственно, что происходит? Происходит следующее, да, что вот если к такой гадалке, да, вот с этими травмами, на попесовом потоке придет кто-нибудь хороший, да, и скажет там, ну, что-нибудь начнет рассказывать, полон мужиков, еще травку упомянет, да, то, в принципе, она на попесовом потороле, ну, на попесовом потоке у нее бессознательно расступилась, и она без своих тараканов взяла и нагрузила тебя тем, чем положено, из потока. Понимаете, да? А в Луне, как вы понимаете, что будет происходить? Она нагрузит, да, свои, она начнет спасать клиентку от той ситуации, в которой она сама была 5 лет назад дурища. Понимаете, да, и похрену, что это другая клиентка, что это не она, что история другая, и травка не та, там, я не знаю, мужик не тот, да, и вообще там судьба не та, и вообще ничего общего. Но, тем не менее, она этим нагрузила. Вот, значит, это первый вариант работы Луны. Иначе говоря, когда ты подключаешься к потоку в надежде оттуда получить информацию, но тогда, когда, например, тебя спрашивают по поводу там, поездки в Италию, а тебе индифферентно, ты Луна, да, тебе индифферентны поездки в Италию, ты говоришь напрямую из потока, твое бессознательное не вибрирует. А если говорят о поездке, например, в Германию, куда ты хочешь очень ехать, то твое бессознательное вибрирует, и ты нагружаешь клиентку своим хотением ехать в Германию. Понимаете, да? Или там, соответственно, да, про травку, твой бессознательный вибрирует, и ты нагружаешь клиентку своим негативом к травке. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, вот тогда, когда тебя не касается, клиентка ли тебе чужая, похрену тебе до нее, да? Или там, соответственно, ситуация для тебя чужая, или ты во временно наевшемся состоянии, когда твой бессознательный, в принципе, настроен на то, что, а что, все нормально. В это время, в принципе, да, получается, бессознательный отражает в прямое зеркало и выдает наружу. Но когда, да, это тебя касается в той или иной степени, клиентка ли тебе мила твоему сердцу, не знаю, заплатила тебе чаевые, ты влюбилась на нервной почве. Или похожа она чем-то на тебя, почти такой же, что же говорить там. Вот, да, либо ситуация какая-то схожая, понимаете, да, и тебя заволновала. В это время, соответственно, твое вот это зеркальце внутреннее идет, ну там, не знаю, лунной дымкой, и искажение происходит. Иначе говоря, когда вы в Луне в это время, получается, что в принципе вы способны видеть действительность такой, как она есть, но вы не различите, вот здесь она такая, как она есть, или это ты сам приписал. Для тебя это звучит одинаково. Понятно, нет? Ау. То есть в Луне поток есть, две башни есть, но он может быть обрубленный. Ну вот как здесь нарисовано. Ясно, нет? То есть ладно бы под Луной все, что ты говоришь, это херня. Нет так, нет. Ничего не бывает просто. Часть из этого правда, настоящая, а часть из этого хреновая, и все так мерзко перемешано, что просто ужас. Это раз. Вторая история, не менее лунная, это вот когда у вас Луна включается, то вот такое может быть. А если это ваш луч под луч, то надо иметь в виду, что вот эта лунная часть у вас работает онлайн. И вы то адекватны, друзья мои, то неадекватны. Понятно, нет? И когда вы адекватны, когда вы неадекватны, в принципе, самому в себе разобраться очень сложно. Через какое-то время можно, могу дать... Я вам давала уже этот тест, повторю его еще раз. Как отличить, это во мне Луна или это во мне Попесса? Вот, чуть-чуть попозже расскажу. Значит, потому что надо сперва еще сказать, да, про такую вещь, что есть еще второй аспект этой же самой Луны, этой же самой истории. Значит, просто без, пока все аспекты не перечислю, бесполезно давать инструмент. Поэтому подождите. Значит, вторая история – это то, что Луна не просто придумывает это, она еще добавляет личную силу магическую для того, чтобы это стало таким, как ей глючится. Понимаете, да? Этот мир, да, то есть он обладает, то есть его можно менять, это сталкинг, да, называется, вот когда ты меняешь этот мир, ну, в той или иной степени. И получается, что меняем мы его с помощью собственной магии, ну, которая в нас у всех есть, ну, некая сила магическая. И вот даже в том случае, если обычно в тебе никакой магической силы, В том случае, если ты касаешься вот этих секретных своих сил бессознательного, в это время, да, сила в тебе пребывает, ну, слышали, да, даже если про физическую силу говорить. Эти истории, да, когда, соответственно, там тетка подняла там многотонную машину, да, когда там была опасность для ее ребенка, да, то есть на самом деле в нас очень много сил. Мы ими не пользуемся, поэтому мы не знаем, ну вот, да, мы не знаем, сколько их. И точно так же, как у нас есть вот этот доступ к неожиданным физическим силам, также у нас есть доступ к магическим силам. И, например, может быть, вот такая хуенькая блондиночка, да, там, от которой вообще силы ведьмы не пахнет ни насколько, да, и вдруг неожиданно она, например, там обидели там, ее, там, например, ребенка, и она вот в этой ненависти, понимаете, она может проклясть так, что там 20 магов будет кругами ходить, да, там и песни петь, и там кто шаманы, кто там еще кто-то, а при этом это проклятие ни хрена не снимешь. Понимаете, да, и только этому человеку проклятому надо идти к спорушнице грешных и там отмаливать Матушка Богородица, прости Христа ради. Понимаете, да, иначе не снимется эта магия. А всего лишь навсего хуенькая блондиночка, которая ни хрена не ведьма. Понимаете, да, просто она коснулась вот этих вот своих сил, бессознательных, мощнейших, и так сделала. Понятно, нет? То есть, в принципе, в нашем бессознательном силы скрыты. Вот я даже в свое время, ее так жалко перестали продавать, такая книжка была охренительная, называлась она «Небесная 911», может, сейчас отсканенная где-то есть. Это про то, как использовать секретные силы своего бессознательного себе на пользу. Вот, там надо было представлять какой-то город, входить в транс, ну, бессознательно, да, представить какой-то город, тут, значит, банк, тут, значит, еще что-то, тут, значит, лечебница. И вот ты ходишь туда, куда тебе надо, и там что-то производишь внутри себя. А после этого обнаруживаешь, как это начинает проникать в твою жизнь. Вот, действительно, в принципе, очень работающие процессы. Вот у всех трех мистических лучей точно хорошо получается. Мистические лучи, дьявол, луна, белая карта. Вот. Значит, так, Вася, не спи, свихнешься. Благодарю. Вот, значит, ну, я понимаю, куда больше, но по факту, в общем, если будешь спать, то туда движешься. Вот, хорошо. Продолжаем разговор. Значит, так, это второе свойство, что Луна, иначе говоря, глючись, еще это и делает. Ну, например, смотрите, да, там Луну заглючило, что этот человек ее подозревает в воровстве. Ну, там, у ее друга пропало, я не знаю, там, что-нибудь пропало. Ну, такое, не знаю, там. Помада губная пропала у друга. Ну, бывает. Вот. Ну, не его помада, а помада его девушки. Вот. Значит, и в результате, да, этот друг, да, там жалуется на пропаду же этой помады. Соответственно, там ты, ну, там ты, как эти Агнесса, да, вот взяла и залунила на эту тему. Он, наверное, думает, что это я спиздила. Да, вот ту залунила. Вы не поверите. Пройдет очень немного времени, как он, правда, начнет в нее вглядываться с подозрением. Понимаете, да? Потому что она не только себе лунит, она еще и ему лунит. Понимаете, да? Или там, например, думает она, сейчас спущусь вниз, я так опаздываю, так мне надо ехать, а машина не заведется. Не заводится. Понятно, да? То есть, иначе говоря, человек под луной имеет склонность, да, там, эту ситуацию внешнюю, вот настолько, насколько это возможно, двигать в том направлении, в которое он это налунил. Да? То есть он магичит против себя, сука. Понятно, нет? Позитивно может? Может. Вот как раз об этом сейчас хотела сказать. Значит, позитивно может. И это, знаете, такие вот очень странные чумные люди, да, которые позитивно лунят. Таких единицы. Я их видела всего несколько раз в своей жизни. Но при этом там очень близко к психическому серьезному отклонению. Потому что, когда, соответственно, тебя что-то подсознательно пугает, мы включаются красные хвосты в этом случае. Понимаешь, то есть вообще пугаться, Луна всегда боится за выживание, это свойственно человеческой психике, в этом нет сумасшествия. Да, ну просто через какое-то время можно прийти в состояние паранойи, например, да, и тогда это уже перейти черту. Но вообще бояться свойственно всем людям, это нормально. Понимаешь, нет? А вот, соответственно, не пугаться, а вдохновляться на пустом месте, придумывая себе какую-то херню, да, вот это, скажем, уже, согласитесь, ближе к психическому отклонению. Я помню, у меня был один приятель прекрасный, который, вот он сам обслуживался, как он лунил вдохновенно. Значит, у меня есть близкая подруга, он на ней женился. Его приглючило, что я в него влюблена, и что теперь он не знает, что делать, потому что он рассорит между собой подруг. И вот он по этому поводу парился. И вот ему, а я его при этом терпеть не могла, причем без дураков. Вот, ну просто, понимаете, это вот тот вид людей, из которых даже не надо делать мудака, даже не надо усилий прилагать. Понимаете, да, то есть вообще мудака можно делать из любого мужика, но иногда требуется усилие, согласитесь, да, а здесь даже усилий не надо, ну посмотришь и сразу из него делаешь, так, так. Причем так естественно получается, ну вот, не, это я делаю, сомнений у меня нет, ну так очень красиво, в общем-то, вполне себе мудак, ну вот, и, в общем, вот как-то так, он себе так это все позитивно лунил, понимаешь, да, то есть, в общем, во мне ничего не сыграло, я просто потом случайно узнал, что он уже в этом прекрасном переживании, он полтора живет. То есть полтора года, да, вот он все нервничал, вдруг я его там прижимать начну, хватает за что-нибудь. Я девушка активная, по его мнению. Ну вот, мужиков сама, соответственно, хватаю. А, окей, значит, ну, в общем, как-то так. Ну, здесь я не могу сказать, что это прям вот совсем уже, да, психическое отклонение было, да, но, скажем, в том случае, если бы у него таких историй было бы много, да, то мы бы с тобой говорили о том, да, что все-таки у него там, ну, как-то уже внятно не все дома. Вообще, ну, на это сумасшествие, честным аспектом, так если не в курсе. Вот, да, просто имейте в виду на всякий случай, что не каждому дано сойти с ума. Вот, для этого должны быть физиологические основания. Поэтому если вы до этого были нормальными, то вот так вот раз и с ума сойти вам не удастся. Простите, не согласна? Нет, вот Лена. Лена пожимает плечами. Хорошо. Вот так, о чем мы? Значит, о том, что да, позитивную сторону тоже. Я смотрела такой фильм, как сейчас помню, называется «Он любит, не любит», Содри Тату. Вот посмотрите, это фильм про Луну во всей ее красе. Фильм страшненький, но посмотреть имеет смысл, страшненький психологически. Первая часть фильма, прекрасная Одри Тату, любит мужика, он врач, по-моему, да. Вот, ну, правда, женат, это недостатки, но у них такой роман, она там ему какие-то милые штучки посылает, прочее, прочее. И все выглядит, знаете, как такая охренительная мелодрама, длится это минут 20. А потом начинается вторая часть фильма, уже с его точки зрения. Он любит жену. Причем любит всем собой. Жена беременная. И через какое-то время вдруг начинают происходить какие-то подарочки появляются от неизвестного человека. Да, и он не знает вообще, кто это. А в первой части у нас ощущение, да, что у них вполне себе отношения. То есть это дурище все себе там налунило и занимается тем, что разрушает его жизнь. Да, и вторая часть, в общем, вполне себе странная. Она, правда, потом в психушку попадает, насколько я помню. Вот, если я ничего не путаю. Ты так головой крутишь, как будто рассказываю про одну свою знакомую. Это вообще, это прекрасная история. И вот ты прям, да, ужас какой. Да. Ну вот, это очень красиво. Вообще черная этика в основе личности, это прям, это прекрасно. За что люблю Гамлетка? Правда? Помните это, как ее называют, в Покровских воротах? Помните, такая Людочка была прекрасная? Вот, она же все близко к сердцу, про любого поэта принимала, помните? Да? Хорошо, значит, well, значит, что-то у меня сегодня с шутками. Мне кажется, ли они недобрые? Хороший. Так, это логики говорят или этики? Хороший. А, этики тоже считаешь все в порядке. Ну и хорошо тогда, тоже так. Ну и хорошо. Вот, значит, значит, по поводу того, что секретными силами подсознания, это вторая тема, да? Значит, это про Луну надо для себя понимать. Есть третья тема тоже про Луну. То есть вот вышла у вас Луна, да? Вы понимаете, что вот в это время у вас канал есть, и вы по нему, более того, подключены, он не просто теоретически есть, так он есть всегда. Но что-то вы видите, а что-то вы воспринимаете ясно, а что-то вы искажаете до неузнаваемости. Ну, кривое зеркало. Второе, что это кривое зеркало вы пытаетесь проецировать на внешний мир. Вот, и третье. Значит, третья история следующая. Здесь вообще может не быть никакого канала. в этот момент времени. То есть в первом варианте вы хотя бы на какую-то тему искажаете, да, ну вот хотя бы, ну был ли мальчик, да, мальчик был, но там 1,80 м, да, там, я не знаю, негритя, негр, и вообще, в принципе, даже почти не мальчик, а бывшая девочка. Ну, то есть все равно мы здесь танцуем от чего-то, но все-таки от какого-то объекта. Пусть искажаем, но есть, вот знаете, нет дыма без огня. А в третьем варианте, да, ваше бессознательное нашло рычаги управления. Она говорит, о, когда похоже на канал, то ты воспринимаешь это более внятно, как экспертное что-то внутри себя. И в связи с этим начинает подсовывать свои собственные подсознательные программы, ну, свои, да, они есть подсознательные, и выдавать это за то, что тебе это с потока дают. Знаете, у меня, как, например, это выглядит, у вас тоже наверняка, это, знаете, вот уже будучи столько, ну, лет на достаточно частом канале, да, ну, в смысле, достаточно часто на канале, когда у меня возникает какая-то мысль, типа, значит, ну, не знаю, какой-нибудь там, ну, мама вот, например, у меня тогда вот отказывалась меня Исет называть, вот, да, вот прям совсем у меня вот, она меня назвала, когда родилась я, меня назвали Вика. Значит, и вот она, соответственно, да, поэтому я Исет Викторовна, как породившая сама себя. Вот, то есть отчество у меня от меня той. То есть я, в общем, как так открестилась от кармы рода вполне. Значит, и, соответственно, да, и мама моя, я говорю, ну, уже я уже Исет. Она говорит, Викой родила, Викой похороню. Ой. Вот, да, то есть, ну, как-то, знаете, в общем, не принято, чтобы родители хоронили детей. Ну, вообще, да. Значит, и в том случае, если я в Луне в это время вдруг была бы, то это бы звучало, знаете, каким образом? А к чему она так сказала? Понимаете, да? А вдруг это, да, вот мне не просто померещилось, да? А вдруг в этом есть поток? Понятно, нет? А тут вообще никакого потока не было, в принципе. Понимаете, да? Ну, про то, да, или там что-нибудь тоже сама или скажу, или мне почудится, я, батюшки, может, это меня интуиция предупреждает? Mm-mm. Это не интуиция, это мое бессознательное мной манипулирует. Понятно, нет? Знаете, она мне как говорила, знаешь, почему у тебя нет дочери? Потому что дочь нужно родить от другого мужчины. Потому что моему бессознательному, да, с моей программой на то, чтобы остаться матерью-одиночкой там, при любом количестве детей, оно так, вы знаете, очень на это настроено. Ну, иначе говоря, да, получается, что бессознательный пытается выдать за истину в последней инстанции, да, там, или за интуитивное провидение, то, что само придумало. Потому что ему так выгодно, суки. Это понятно, нет? Ау. А вы можете это воспринимать как предупреждение. Вот, например, я перед тем, как замуж выйти, значит, Андрюша мне снился каждую ночь. И знаете, он мне как снился? В одной ночи он меня убивал, в другой он меня предавал. В третьей он там, я не знаю, изменял мне с моими подругами. В четвертых он убивал моих подруг. И я, значит, маме на званой звоню и говорю, Оля, что происходит? Я каждую ночь вижу, я сны не помню. Тут я их и вижу, и помню, и все про Андрюшу, и все про то, какая он сволочь. Я говорю, может быть, меня предупреждает, она говорит, твое бессознательное просто охреневает от того, что, кажется, ты согласилась, да, там, соответственно, жить с мужиком в паре. И оно тебе сейчас что угодно покажет, в надежде на то, что ты скажешь, нет дыма без огня, и не начнешь его под лупой рассматривать, глядишь, что-нибудь найдешь. Понятно, нет? То есть это манипуляции. А выглядят они, да, вполне себе вот как интуитивное прозрение. Улавливаете? Да. Тогда вопрос такой, если к снам сейчас подойдем. Как определить, если мы во сне получаем инфу сверху, а как определить то, что это наша работа нашей бессонной? Какая энергия меня окружала на тот момент, когда я видел этот сон? Сделать расклад. Да. Если из расклада ничего не поймешь, а такое может быть, переспрашиваешь, ну да, правильно ли я понимаю, что в этом сне есть для меня важная информация. Да, есть важная информация, это информация непосредственно из потока. Да, первый вариант. Второй, да, есть важная информация, но это информация о работе моего бессознательного. Да, это сны символы, с которыми имеет смысл разбираться. Третье, никакой важной информации для меня в этом нет. Понятно, нет? И, соответственно, благополучно. Потому что, например, вот в этих снах не было никакой важной информации, кроме того, что мне сыкотно. Ну вот, да, но эта информация, грубо говоря, из пяти снов одна. И не надо было разбираться с символами, что означала эта веревка, на которую он меня водил по улице. Вот, да, там, стань этой веревкой, почувствуй себя как та, которая привязалась. Хрень, короче, ну простите, да, в данной ситуации не было необходимости. Вот, да, и, в общем-то, если бы я спрашивала по картам, они бы сказали, слушай, забудь уже. Вот такая информация там есть, больше нету, все, прости. Вот, а почему оно продолжало, да, потому что я же не слушаюсь, поэтому оно продолжает. Вот. Значит, тест. Значит, как вы понимаете, нам нужен тест, который позволит нам даже в состоянии Луны различить, где вранье, а где не вранье. Это понятно, нет? Значит, по-моему, я вам его давала. Ну, дам еще раз, потому что повторение – мать учения. Значит, в том случае, если, например, ко мне приходит, знаете, гениальная мысль, связанные с тем, как я приводила пример, да, что там, например, дочь от этого мужика мне не родить. Вот, не родить все. Нет. Ну, сейчас уже очевидно, да, что это по-другому, что дочь уже, слава богу, рожденная есть. Вот, значит, а в том случае, если это из потока Папессы, то это приходит как холодное знание, и я не знаю, что с этим дальше делать. Понимаете, да, вот оно вот упало, ну, не знаю, льдинку, представьте себе, что проглотили. Проглотил льдинку, чувствуешь вот этот холод, да, и при этом она никуда не уходит. Понимаете, нет, ну вот, вот нет никаких идей теперь с этим. То есть нет никаких идей с тем, а что теперь делать. Во втором случае приходит в голову такая конструктивная, в кавычках, мысль. И тут же, да, тут же появляется целый план действий. Ага. Надо прийти домой, удостовериться по картам, и если я это увижу, то все-таки, значит, надо нам переходить в формат дружбы, и так вот нам будет еще лучше, там я, конечно, буду страдать. Ну, короче говоря, целый план действий. Понимаете, да? Вот когда целый план действий, имей в виду, здесь торчат уши бессознательного из-под этой информации. Понятно, да? Которая либо исказила естественное положение вещей до неузнаваемости, так что, в общем, был ли мальчик, уже даже, честно говоря, не важно, настолько все искажено. Либо, соответственно, вообще само все это создало и списало под вид интуиции или там кармического знания. Уловили? Нет. Тест работает уверенно. Вот. Правда, если вам в голову пришло это тестировать, часто означает, что речь идет о Луне. Потому что когда приходит Папесса, вам, вы в такой растерянности, что вам даже не до тестирования. Понятно, нет? Хорошо. Вот, ну это вот про эзотерическую часть Луны. Вот, есть еще, соответственно, не эзотерическая, а вполне себе бытовая часть Луны, и они после перерыва.